Я тебя никому не отдам. Разве это не ты мне сказал? Я тебя никому не отдам. А вчера и сегодня отдал. Тишине, что стоит за спиной, вместе с ней мы глядим тебе вслед. Одиночество разве со мной? Без тебя одиночества нет. Сколько раз ты меня раздавал людям, книгам, чужому окну. Разве вспомнишь и перечтешь всех, кому я теперь принадлежу, всех, кому ты меня растарил? Нет числа этим щедрым дарам. Эта фраза звучала как клятва. Я тебя никому не отдам. А сегодня отдал на распятие. В этот раз я тебя не прощу. И хвалу я тебя.